Гибель Челюскина. Челюскин дрейфовал у берегов Чукотки, выписывая замысловатые петли. Льды вокруг смыкались все сильнее. Корпус судна временами трещал. Стало понятно, что его может раздавить. Тогда челюскинцы приготовили аварийный запас продовольствия и снаряжения, сложили его на палубе и распределили обязанности на случай гибели парохода. Морозы стояли крепкие, столбик термометра опускался на 30 градусов ниже нуля. Чтобы люди не заскучали, их старались занять работой. Например, запасать лед, чтобы получать из него пресную воду. Шмидт читал лекции на разные интересные научные темы. Неграмотных плотников и печников учили читать и писать. Организовали студию художественной самодеятельности. И по вечерам над льдами раздавалась бодрая музыка. Иногда ночью все вместе выходили смотреть полярное сияние. Словом, челюскинцы не скучали. Но в то же время были настороже. Так прошли ноябрь, декабрь и январь. И вот днем 13 февраля 1934 года раздался страшный грохот. Слева к пароходу быстро приближался ледяной вал высотой около 8 метров. Происходило это из-за сжатия ледовых полей. С той же стороны во льду появились трещины, идущие прямо к борту Челюскина. На судне объявили аврал. И все организованно принялись выносить на лед заранее приготовленный аварийный запас. Еду, палатки, теплую одежду, радиостанцию. Воронин и Шмидт, как полководцы, стояли на корме и спокойно наблюдали за выгрузкой припасов. Их уверенный вид воодушевлял команду. Тем временем напиравший слева лед вмял, а затем и продавил борт Челюскина. В пробоину хлынула вода. Стало ясно, что пароход затонет буквально через несколько часов. Но люди продолжали перетаскивать на лед необходимые для выживания вещи. 15 часов 50 минут Челюскин вздрогнул как живой и быстро пошел ко дну. При этом из 105 полярников погиб только один – завхоз Борис Могилевич, до последнего остававшийся на борту и сбитый с ног покатившейся бочкой. 3 месяца все готовились к этому моменту, но все равно гибель Челюскина стала ужасающим зрелищем и для команды, и для пассажиров. Капитан уходил с судна в числе последних и едва не погиб.